«Что? Кто?» – удивленно переспросил я. Спутать обычного человека с живым трупом было крайне сложно. Создать подобное существо было невероятно трудно, но такое тоже бывало. Правда, из-за сложности контроля мертвой плоти, ни о каких ордах живых мертвецов речи не шло. В лучшем случае, можно было получить доступ к последним воспоминаниям трупа или заставить его совершить пару простых действий. Но маги аспекта смерти не оставляли попыток добиться своего. «Герзи, это, по-вашему, ближе всего слово «кукла»?» «Да-да, кукла». «А, труп, это труп», — с улыбкой повторил кот. «Или у него просто выдрали все внутренности, заполнив их ледяным крошевом?» «Ты про тишину внутри?» — уточнил я. Похоже, африканец обратил внимание на ту же странность, что и я. «Это не тишина, князь», — покачал головой Элрак. «У моего народа есть ритуал гибели разума, когда носитель тела добровольно уступает свое место духу предка. Многие наши воины знали этот ритуал. Его используют, когда выхода нет или когда попал в плен к злейшему врагу. Никто не увидит метаний души и страха, только уверенность и сила перед лицом жнеца». «Неприятно», — нахмурился я. «Получалось, что Хромов тщательно подготовился к сегодняшней встрече и сделал все возможное, чтобы к нему не возникло вопросов. В том, что они будут, Павел Григорьевич вообще не сомневался». Алрак кивнул, и я улыбнулся африканцу, но не безнадежно. «Насколько сложный этот ритуал, кот? Воин-маг первой сотни сможет провести его за пару часов», — пожал плечами Алрак. «По вашей классификации это третий круг знаний, а ранг?» — уточнил я. «А ранг силы значения не имеет», — ответил кот. «Там манипуляции с внутренней энергией и открытием каналов во внутренние зоны ядра тела». «Понял», — кивнул я и, достав мобильник, набрал номер Калинина. Устроенный мной выплеск эфира не дал этого сделать, и мне пришлось выйти на улицу. Там уже заканчивали погрузку представители артефактного дома. Я видел фигуру Хромова, который не отходил от главы группы ученых. «Здравствуйте, Александр Викторович. Не отвлекаю, что вы, Ярослав Константинович?» Моментально попытался успокоить меня граф. «Я сейчас практически в отпуске. Занялся делами нашего московского поместья, чтобы не погружаться в события у Тверской аномалии. Мы здесь почти год не были. Вроде и нормально содержалось здание, а все равно всякого накопилось. Как у вас обстановка? Видел, что дружинников рода Разумовских нет в списках погибших за первые сутки. Пока все в обычном порядке, ваше сиятельство», сразу для себя отметив, что Калинин в Москве и встречаться с ним Хромов никак не мог. «Но мы стараемся не расслабляться. Хотел уточнить у вас один момент по поводу команды Большакова. В курсе уже, ваша светлость?» Не дожидаясь окончания моей фразы, ответил Калинин. Глава правления артефактного дома сегодня рано утром сообщил, что Илью Петровича и всех его людей переводит на подмосковный полигон. «К сожалению, я на это решение никак повлиять не мог. Павел Григорьевич получил все необходимые инструкции и уже должен был вам передать письмо светлейшего князя. Мы уже виделись, Александр Викторович», — произнес я. «Пока выводы делать было рано, но прежняя причина отсутствия ленты явно не имела ничего общего с реальностью. Документ получил и в целом по его содержанию претензий не имею. У меня только одна просьба к вам будет, ваше сиятельство. Я вас внимательно слушаю, Ярослав Константинович», — охотно ответил граф. «Не могли бы вы мне сообщить, когда Илья Петрович доберется до места?» — попросил я. «Время сейчас очень неспокойное, и мне что-то тревожно, а своих людей отправить с отрядом артефактного дома я не могу». «Конечно, ваша светлость», — ответил Калинин. «Вам и так тревог хватает. Я вам напишу, как только группа Большакова обоснуется на новом месте. Удачи в обороне владения». «Благодарю», — чуть рассеянно ответил я. «И вам хорошего дня, Александр Викторович». «Не был лента в Твери?» — понятливо усмехнулся кот. «Тогда ему вполне могло хватить времени на проведение ритуала. Вот только он не маг. Но найти помощника в таком вопросе не так сложно. Вряд ли у Павла Григорьевича были помощники», — покачал головой я. «Слишком заметно и слишком опасно. Для нас сейчас значение имеет только один факт: Хромов покинул территорию владений моего рода и вернется сюда не раньше окончания гона. Или вообще не вернется, если у Ильи Петровича получится уладить все вопросы с Воронцовыми. Из этого стоит исходить, что с теми тотемами. Очень хорошая работа», — передал мне деревянную фигурку кот. «Хороший баланс, отличное сочетание материалов. Далеко не каждый создатель сможет сделать такую штуку, и точно никто не станет продавать подобное белому чужаку. На последней фразе кот насмешливо фыркнул, окончательно став похожим на громадную черную кошку. На данный момент, все, что сказал нам Павел Григорьевич, на правду не походило нисколько. Проверить его слова было не так сложно, и вряд ли Лента этого не понимал. В чем смысл? В том, что он сейчас находится за пределами твоей власти, князь, неожиданно ответил Алрак. Я сам не заметил, что последний вопрос задал вслух. Даже если бы мы обнаружили в этом человеке его истинную сущность, сейчас бы уже ничего не получилось сделать. Хромов хорошо продумал свои действия и решил проверить свои возможности перед тем, как уходить. И я даже знаю почему. Просветишь, усмехнулся я. Потому что этот человек с мертвой душой видит в тебе опасность, сокол, ответил африканец. Коту сложно сказать точнее, но это не связано с Большаковым. Что-то более серьезное, вроде тех вопросов, которые у меня самого возникают, когда я вижу, как ты работаешь с разными аспектами. Хромов тебя боится, князь. Страх рождает ненависть. Я бы не надеялся, что он больше не появится в твоих владениях. Мы будем готовы, глядя на облако пыли, оставшееся после колонны машин артефактного дома, ответил я. Но мне понадобится твоя помощь. Коту уже нравится, широко улыбнулся Элрак. Если бы ты был чуть более кровожадным, то мог бы стать хорошим королем, сокол. Король не кровожаден и не жесток, Алрак, задумчиво ответил я. Правитель действует исходя из суровой необходимости. Если одна отрубленная голова станет залогом стабильности в стране на долгие годы, то ее нужно отрубить при первой возможности. Идем. Времени не так много осталось, а нам еще в Горнино возвращаться. Судя по частоте сигналов родовой сети, активность монстров существенно увеличилась. Теперь уже заслон огнеростов прорывали не единичные монстры, а целые группы. Чаще всего это были существа огненного аспекта, потому что они лучше других могли сопротивляться пламени магических деревьев. Это могло стать слабым местом моей защиты. Если из аномальной зоны придет сильная четверка с аспектом огня, то остановить ее растения не смогут, а родовая сеть в приграничной полосе будет менее эффективна. По пути к жилой зоне позвонил Битюжину. Юрист явно не ожидал моего звонка и всячески пытался отказаться от моего заказа на подготовку документов для принятия в дружину части отряда грифов. Вот только делал это Григорий Антонович без обычной своей категоричности. Будто опасался, что его отказ может повлечь за собой неприятные последствия. И, после совместной охоты с Антипом в аномальной зоне, я даже примерно представлял какие. В итоге, договориться получилось с небольшим повышением цены относительно стандартных тарифов юриста. Битюжин обещал проверить весь послужной список кандидатов в родовую дружину Разумовских и подготовить индивидуальные контракты для каждого. Насколько я смог понять из заковыристой речи юриста, на такой случай имелся целый свод правил и законов, которые уже давно покрылись вековым слоем пыли. Но этого мне было вполне достаточно. Кот еще нужен, князь, едва мы оказались у ворот в жилую зону, деловито поинтересовался Элрак. Основной перечень вопросов закрыли, если кот правильно понял, иди, усмехнулся я, но сильно не задерживайся. На мгновение прикрыв глаза, отыскал Настю и направился в дальний угол жилой зоны. Сестра сидела в небольшой беседке с телефоном в руках, княжна не упускала случая изучить свежие новости, чтобы учитывать изменения обстановки в своих расчетах. «Привет», усаживаясь рядом, произнес я, «как настроение?» «На троечку», не отрываясь от чтения, ответила Настя, «рада, что у тебя лучше». «Про Истомина слышал?» «Нет», ответил я, «что-то случилось у него». «Не вытягивает дружина князя нагрузку», спокойно сообщила княжна, «но пока глава рода уверен, что обойдется без больших жертв». «Было официальное заявление?» заинтересованно спросил я. Подобный ход мог очень сильно сказаться на репутации князя, и мне не верилось, что он решился на него уже в первые сутки. «Нет», — покачала головой Настя. Истомин выложил открытые контракты для привлечения вольных отрядов, но ценник там крайне низкий. Сразу после объявления о девятом уровне опасности текущего гона объединение вольных взвинтило цены в 5 раз. Дешево умирать эти ребята не хотят, поэтому и говорю, что князь пока рассчитывает справиться своими силами. «Понятно», кивнул я, «надо будет связаться с отрядом витязей, который я у Корчиковского поставил, узнать, насколько сложная ситуация на их участке. Похоже, сложности будут по всему периметру Тверской аномалии». «Уже есть», ответила Настя. Еще три владетеля выставил контракты, включая новых владельцев территории князя Антипова. Они начали скупать отряды вольных по текущим ценам. А вот это уже неприятно, недовольно поморщился я. Восточники пытались заткнуть дыры наемниками. Вопрос в том, откуда у них столько денег, чтобы за все это платить. Это еще не все, добавила сестра. Глава рода открыто объявил свободную охоту на своей земле и готов принять долг за помощь в тяжелое время от других благородных семей и всех желающих защитить земли империи от вторжения аномальных тварей. Глава 9. На это никто не пойдет. Ни секунды не раздумывая, произнес я. За громкой формулировкой скрывалась довольно прозаичная ситуация. Основатели императорской династии отлично разбирались в мотивах действий своих подданных и хорошо продумали самые разные варианты кнута и пряника. Восточники готовы были отдать всю добычу с первых дней гона и потом еще не один год отрабатывать помощь других благородных семей. Причем, одних денег тут явно было недостаточно. Учитывая текущую статистику, это равносильно добровольному уничтожению собственной дружины. Слабых туда отравлять смысла нет, а сильные. Этот род просто не сможет дать чего-то такого, чтобы заинтересовать людей из первой десятки аристократических семей. Но как-то получить договор патронажа они смогли, резонно ответила Настя. И средства для найма целой армии вольных у них тоже хватает. Для обычных икорщиков с Дальнего Востока очень уж странно это все, задумчиво глядя на сестру, проворчал я. И эта Настя еще не знала о моей ночной вылазке к Антиповым и найденных артефактах. Сможешь поискать данные по корням этого рода? Тоже об этом подумала, кивнула девушка. Для таких трат должен быть огромный бизнес, а это всегда документы и репутация. Но мне нужно будет время. Мы не спешим, спокойно ответил я. Для себя я выводы о новых соседях уже сделал. Учитывая все, что мне известно, картина складывалась очень неприятная. И я искренне надеялся, что ошибаюсь. Пока получалось, что странные гости целенаправленно готовились умереть. Причем, однозначно не ради защиты Российской империи. В этот момент лицо Насти озарилось внутренним светом и девушка болезненно поморщилась. Я тут же оказался рядом и коснулся лба сестры. Ладонь обожгло, будто я схватился за раскаленные угли. Но ощущение быстро прошло, а странный свет скрылся в глубине тела княжны. «Прости, Насть», — виновато произнес я. «С этой суетой совсем забыл спросить, как ты себя чувствуешь?» «Стабилизировалась?» «Как видишь», — устало улыбнулась Анастасия. «Но временами бывают вот такие всплески света. Не думала, что будет так больно удерживать ласточку. Надеюсь, что со временем это пройдет. У тебя избыток накопленной маны», — быстро проверив источник в теле сестры, — ответил я. «Светлая ласточка — зверь четвертого ранга и конденсирует столько энергии, что она может разрушить твое тело. Ее нельзя долго сдерживать, Насть. И что ты предлагаешь?» Прямо спросила у меня княжна. «Работать фонарем по ночам, Насть», посмотрел на сестру я. «Прости», виновато опустила голову девушка. «Просто не ожидала, что будет так тяжело. Зато кошмары прекратились и я могу нормально спать. Это отличная новость», улыбнулся я. «А по поводу траты энергии вариантов очень много. За поселком есть озеро. Если будет совсем тяжело, то фокусируй луч на его поверхность. Вода немного нагреется, но это не критично. Главное, не испари озеро целиком». «Хорошо, что ты меня предупредил», — вернула мне улыбку Настя. «Нам с Антипом и Евгенией здесь до конца гона сидеть придется?» «Да», — кивнул я. «А ты?» — спросила сестра и смерила меня подозрительным взглядом. «А я буду в Горнино», — ответил я. «В основном, можешь так не смотреть, никаких вылазок в аномальную зону во время гона не будет, это слишком опасно. Неужели даже всемогущий князь Разумовский признал, что девятый уровень угрозы – это повод задуматься?» Насмешливо воскликнула Настя, а потом совершенно серьезно добавила. «Я не уверена, что мы выстоим, Яр, а вот я уверен», – заверил сестру я, но девушка только покачала головой. «Яр», коснувшись моей руки, ответила Анастасия. «В том, что ты будешь стоять насмерть за нашу землю, я нисколько не сомневаюсь, брат. Я про других владетелей. Уже сейчас мы видим кучу проблем. У кого-то большие потери, кто-то готов обратиться за помощью к наемникам. Это большие и сильные роды, которые не одно поколение управляют землями в первом круге обороны. У них есть опыт, есть знания и ресурсы, чтобы справиться с самыми сложными ситуациями. Есть дружины, есть все, чего нет у нас», — с улыбкой подвел итог я. «Это действительно так, Настя, но это не вся истина. Среди дворян-пограничников очень много разных людей. Есть такие, как Костров, кто всю жизнь положил на укрепление своего владения и готов отдать жизнь за императора. Такие люди все свои доходы используют на укрепление дружины и границы, строят засеки и закупают снаряжение. А есть такие, как князь Антипов, кто легко покинул родовой надел, чтобы не влезать в кровавую кашу гона. Но это только две крайности и между ними еще сотни вариантов. Ты обратила внимание, что в сводках нет ни одного упоминания о гибели дружинников светлейшего князя Пожарского? Да, кивнула девушка. И это очень странно, потому что у него самая длинная граница с аномальной зоной. Ничего странного, возразил я. Евгений Александрович был готов. Он один из тех, кто уже видел гон девятого уровня угрозы, и я могу спорить, что во владении Пожарского все было готово к обороне еще за неделю до гона. Хорошо, если так, задумчиво ответила княжна. Надо сказать, что у соседей его тоже не такие большие потери. Больше всех, на данный момент, пострадали Новиков и Восточники. У Кострова все в пределах нормы. Даже хорошо, я бы сказала. У нас вообще отлично. За Новикова можно не переживать, произнес я. У его рода необычайно сильный дар аспекта света. Если сейчас им тяжело приходится, то потом, когда твари с тьмой пойдут, все может очень сильно поменяться. Это точно, вспоминая свою реакцию в момент прикосновения к этой энергии, поежилась Настя. Кстати, мне Пискарев сказал, что при твоем появлении глава охраны Большакова быстро ретировался, вспомнил я. Это так, он слишком нагло себя вел, воскликнула княжна, и от нее во все стороны разошлась волна горячего света, и я поставила его на место. Может, почувствовала при этом что-то, уточнил я. Нет, покачала головой девушка, разве что амулетами он закрыт был так, будто через 5 минут его в ядро аномалии закинут. Понятно, кивнул я. Спасибо, князь, раздался со стороны дороги голос Аларака. Ярослав Константинович, здесь я, обняв на прощание сестру, ответил я. Что у тебя? Вепрь написал, сверкнул белоснежной улыбкой африканец. Едут грифы, уточнил я. Они самые, князь, кивнул кот. Через 10 минут границу владения пересекут, потом в Горнино. Хорошо, ответил я. Тогда и нам надо ехать. Зови парней из промышленной зоны. На постоянную базу основных сил моего рода приехали чуть раньше, поэтому я успел ознакомиться с последними новостями. Внушение Эршавина сработало замечательно, и дружина Разумовских шла в общей сводке сразу следом за Пожарскими по эффективности. У Евгения Александровича даже раненых не было. Вообще, минут через 10 на бетонной площадке у ворот остановились 3 микроавтобуса. Машины принадлежали объединению вольных, судя по логотипам. Из дверей начали выгружаться бойцы отряда грифов, и выглядели они не намного лучше, чем витязи в свой первый день на территории Российской империи. Время еще только подходило к обеду, а я уже порядком устал. Постоянный контроль родовой сети в попытке опередить рвущихся к моей территории чудовищ отнимал массу сил и внимания. Я смотрел на идущего ко мне командира грифов и не мог понять, почему этот человек подался в наемники. Отлично сформированный источник, правильно собранные и наполненные сферы разума. В магическом плане Роман Сергеевич был образцом имперского мага второго круга. Внешне тоже выглядел вполне подходящим для своей должности. Скуластое лицо, серые глаза и почти голый череп с едва заметным ежиком черных волос. Худощавое телосложение намекало на то, что маг мог не только заклинаниями врагов удивить. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», остановившись в паре шагов от меня и вытянувшись по стойке смирно, произнес командир грифов. «Прибыли для несения службы на благо рода Разумовских». «Здравствуйте, Роман Сергеевич», улыбнулся я. На границе сознания родилось и начало расти чувство необъяснимой тревоги. Будто сполохи огня мелькали перед лицом. «Как добрались? Как настроение?» «Настроение боевое, ваша светлость», — весело ответил Берестов. «Готовы сразу приступить к службе. Нас по пути немного просветили по поводу ситуации на вашей территории, и я уверен, что вы для нас найдете подходящую задачу. Только нам бы первую обкатку на родной земле пройти, а то после Африки условия резко слишком поменялись». «Это не проблема, Роман Сергеевич», — наконец поняв, с чем была связана моя тревога. Роща Огнеростов сумела пробиться на нашу сторону границы эхом мыслей своего общего разума и достучаться до меня. Красное облако распространялось в центральной зоне границы, расползаясь на десяток километров в разные стороны. «Вот сейчас вас всех и проверим. Николай Петрович, выдайте новобранцам снаряжение». «Общая тревога. Главный офис артефактного дома Воронцовых. Г. Москва. Российская империя. Светлейший князь Петр Сергеевич Воронцов задумчиво заложил табак в чашечку трубки и выровнял верхний слой, убрав излишек. Затем аккуратно уплотнил табак большим пальцем и засыпал еще. Уплотнил. Затем еще. Граф Александр Викторович Калинин осторожно, двумя пальцами, взял маленькую кружку чертовски ароматного кофе и отпил глоток, наблюдая за ритуалом. Из огромных стеклянных окон падал солнечный свет. Неподалеку был виден красный кирпич Кремля, в котором неустанно бдил еще один любитель трубок, император Александр Алексеевич. Вот только император предпочитал трубку уже подготовленную и раскуренную, князь Воронцов же любил сам процесс. Тем более, это давало ему время обдумать сложные вопросы, ведь все его приближенные знали, что если князь взялся за трубку, беспокоить его разговорами не стоит до тех пор, пока из трубки не покажется первый дым. А подумать было над чем. Кроме князя и графа в просторной приемной присутствовал еще два человека. Глава дружины рода Воронцовых и специалист по особым поручениям. В отличие от графа Калинина и главы дружины Анатолия Петровича Воронцова, которые сидели на мягком диване перед низким сервировочным столиком, Хромов стоял перед столом князя. Стоял расслабленно, по западной привычке заложив руки за спину и внимательно ожидая распоряжений князя. Не нравился графу этот человек, чисто по-человечески не нравился. Мутная история, начиная со служения роду Разумовских, непонятного ухода со службы, а затем Африка. Черный континент хранит много тайн и загадок, и совсем не спешит ими делиться. Граф Калинин имел множество полномочий и довольно серьезный доступ к родовым тайнам Воронцовых, но как раз прошлое Хромова не входили в этот пакет, как не входили и причины найма мастера родом Воронцовых. Нет, нужно признать, что со своей работой Хромов справлялся хорошо, можно даже сказать, отлично, вот только неприязнь графа это никак не отменяло. Как и любой из великих родов империи, род Воронцовых защищал свои интересы не только на уровне государства, но и на мировой арене. Артефакты Воронцовых покупали и использовали по всей планете, и их качество не подвергалось сомнению. Хотя вот тут как раз и были узкие моменты. К примеру, постоянное сотрудничество со службой безопасности империи. Точек соприкосновения было множество, начиная от простого перечня запрещенных к экспорту артефактов, заканчивая неустанным интересом иностранных спецслужб к секретам производства. Да и собственная служба безопасности артефактного дома была не лыком шита. Сотни лет существования дома без сохранения тайн не было бы возможным, в принципе. И вот эти методы сохранения и приумножения были несколько гибкими. Граф Калинин не стремился полностью быть в курсе дел службы безопасности рода, исповедуя старый принцип «меньше знаешь, крепче спишь», но занимая такой пост все равно, периодически, ему приходилось наблюдать разное, в том числе то, что было только условно законным. Но граф успокаивал себя тем, что абсолютно все аристократические роды действуют на грани закона, дабы обезопасить своих членов и свое благосостояние от окружающего враждебного мира. Разве не в этом была сама суть родов, в охране людей и ценностей, связанных кровью и клятвами, что лучше получалось при сохранении единства? Прямо сейчас обсуждалось положение в Тверской аномалии, где начавшемуся гону был присвоен предпоследний, девятый ранг опасности. Это была чрезвычайно тревожная информация, которая, тем не менее, открывала определенные перспективы для рода Воронцовых. Существовала не нулевая вероятность смены владетелей в первом круге, а возможно, и гибель некоторых родов. Нет, Воронцовы никогда не претендовали, в отличие от тех же Пожарских, на земли в первом или втором кругах аномальных зон. Им это было не нужно. Политика Воронцовых подразумевала честное и свободное сотрудничество со всеми владетелями, без исключения. А наличие собственного владения около аномальной зоны могло привести к конфликтам интересов, что сплошь и рядом происходило везде. Тем более, что родовая бригада «Алмаз» практически безвылазно находилась в Африке, решая часть вопросов с поставками, при этом не затрагивая внутригосударственные политические разборки. Нет, в данный момент светлейшего князя интересовал род Разумовских. И даже не так, Воронцова интересовал конкретный человек, молодой князь Ярослав Константинович, сотрудничество с которым привело к очень интересным результатам. Бригада артефакторов, которая в данный момент была эвакуирована с земли рода Разумовских, за короткий промежуток времени получила такой прорыв по исследованию эфира, который в перспективе позволял Воронцовым вырваться вперед не только в империи, но и во всем мире. А это значило деньги, почет, уважение, ну и конечно же силу. Это не говоря уже о добыче из логова Россажа, которая была поистине уникальной, а ее исследование открывало поистине фантастические перспективы. И все это благодаря молодому Разумовскому, как раз в этом не было никаких сомнений. Князь приступил к раскуриванию. Он зажег большую спичку и начал двигать ее над трубкой круговыми движениями. Раскуривал он трубку длинными и медленными затяжками, не торопясь. Затем вынул трубку изо рта, внимательно рассмотрел и утрамбовал пепел пестиком до нетронутых огнем слоев табака. Прикурил еще раз и, наконец, откинулся в кресле. «Это право последнего», — задумчиво проговорил князь, глядя в окно, — «налагает слишком много ограничений. Ярослав Константинович слишком ценен для нас, как партнер и потенциальный союзник. Этот юноша хорошо начало, и мне бы не хотелось, чтобы его тело втоптали в грязь аномальные твари, вместе с окончательным уничтожением рода Разумовских. Я не могу позволить погибнуть такой ценной инвестиции». Граф Калинин еле сдержал улыбку. Ценная инвестиция. В этом была вся суть как артефактного дома, так и его главы, светлейшего князя Воронцова. Для дома инвестиции могли быть как ценный ингредиент для важного артефакта, чертежи новой разработки или же живой человек. Без разницы, главное на пользу рода. Самому графу такой подход несколько претил, особенно из-за сближения с Разумовским, но был в этом и положительный момент. Воронцовы оберегали свои инвестиции, жестко и эффективно. «Анатолий Петрович, вы готовы?» — посмотрел князь на главу своей дружины, а также своего старшего сына. «Да, ваша светлость», — кивнул Воронцов-младший. Второй сын князя, Анатолий Петрович Воронцов, также должен был пойти по управленческой стезе, вслед за старшим братом и наследником рода. Артефактный дом был огромной и мощной организацией, в которой было достаточно должностей для доверенных управленцев. А кто может быть более доверенным, нежели родная кровь? Тем не менее, Анатолий Петрович выбрал путь боевого мага. Необычное сочетание родового ментала Воронцовых и приобретенного от рода Рождественских, по матери, воздуха делало княжича весьма необычным бойцом. Его техника боя, скажем так, она была очень эффективна. Не имея своих земель в аномалиях, еще молодым княжич был отослан в Африку в составе родовой бригады «Алмаз», где провел более 10 лет, по прошествии которых вернулся и возглавил дружину рода. И с тех пор управлял ей так же, как и сражался, очень эффективно. Хоруговы попросили о помощи. Антон Антипов погиб, Кожедуб и вся его дружина погибли. Прямо сейчас территория Антиповых фактически беззащитна. Не знаю, куда смотрел Пожарский. Куда надо смотрел, усмехнулся князь и глубоко затянулся. Женя знает свое дело. Армейцы уже входят к Старковскому. Уверен, имперские егеря также не обойдут этот участок своим вниманием. Но мне нужны гарантии. Участок, что граничит с Разумовскими. Нужно его закрыть наглухо, чтобы ни одна тварь не пробежала. Это облегчит жизнь молодому князю и его дружине. Отвечайте этим идиотам хоруговым, что мы откликнулись на их призыв. Понял, ваша светлость, кивнул Воронцов-младший. Утром выдвигаемся. Нет-нет, сын, позволил себе князь неофициальное обращение. Ты никуда не поедешь. Хромов возглавит наши силы. Слушаюсь, ваша светлость, без тени удивления кивнул тот. Но, ваша светлость, при всем уважении, у него нет, удивленно начал княжич. Это не обсуждается, сын, нахмурился светлейший князь. Хромов за старшего. Вы свободны, Паша, пока останься. Разговор был окончен. Калинин и Воронцов-младший, несколько удивленные, немедленно покинули кабинет светлейшего князя. Выходящий последним Калинин заметил, что князь Воронцов смотрит в окно, а на лице его играет улыбка. Очень странная улыбка. Глава 10. Тревога. Не хуже боевой сирены, взревел Аршавин. Рыков кивнул Алараку, и кот тут же запустил какое-то хитрое заклинание на основе своего аспекта. Все витязи, кого я видел на территории базы, начали замирать на месте. Секунда, вторая, и бойцы бросались в нужную сторону. Огромная масса дружинников на отдыхе стремительно превращалась в слаженную боевую машину. Только убедившись, что все услышали его сигнал, Аршавин коснулся висевшего на груди амулета и на миг прикрыл глаза, а потом озадаченно посмотрел на меня. Родовая сеть действительно не показывала каких-то серьезных проблем. Мой приказ был основан скорее на личных ощущениях и немного ином принципе восприятия информации сети. Однако, спорить со мной Шатун даже не подумал. Однако, негромко присвистнув, произнес стоявший неподалеку командир Грифов. Берестов впервые видел экстренный сбор моей родовой дружины и явно впечатлился качеством подготовки дружинников. Всего через минуту перед нами уже стоял строй из 300 полностью снаряженных бойцов. Артефакты, оружие, боеприпасы. Будто все в Горнино постоянно ходили в полной боевой готовности к внезапной тревоге. Хотя я точно видел на углу казармы нескольких парней без курток и футболок. Роман Сергеевич, в этом боевом выходе вы и ваши люди действуют только по моей команде и с моего разрешения, повернувшись к командиру Грифов, произнес я. Понимаю, что у вас есть свои отработанные тактики боя, но сейчас вы на моей земле и основной упор будет сделан на привычные нам методы отражения атаки аномальных монстров. Вы выступаете в качестве поддержки, но мне нужно понимать, на что способны ваши люди. Только маги, деловито поинтересовался Берестов. Да, кивнул я, рядовой состав вашего отряда позже пройдет проверку у Николая Петровича и он примет решение о месте их службы. В идеале, нужно сохранить текущее распределение бойцов. В этот момент я посмотрел на Шатуна и тот понимающе кивнул. Встраивать незнакомых людей в уже обкатанные и слаженные боевые отряды было достаточно муторным делом. По одному их распихивать, чтобы не нарушать баланс, смысла не было, а сразу несколько новичков могли сильно понизить уровень реакции всей группы. «С какой задачей имеем дело, ваша светлость?» – осторожно поинтересовался Роман. Как и любой опытный командир, Берестов прекрасно знал все особенности своих подчиненных и мог порекомендовать мне наиболее подходящее построение. Вот только сейчас мне нужно было другое. Это не имеет значения, Роман Сергеевич, покачал головой я. Мне необходимо проверить, на что способны маги вашего отряда. Я буду ставить перед ними задачи, исходя из ситуации на поле боя. При всем моем уважении, Ярослав Константинович, с ощутимыми задержками и тщательно взвешивая каждое слово, ответил командир Грифов. У моего отряда очень большой опыт боевых действий в Африке и по всему миру. Мы можем справиться с любой задачей, но я привык тщательно готовиться к сражениям, чтобы не терять людей из-за глупых случайностей. Для этого тоже требуется большой опыт. Возможно, Николай Петрович или Александр Егорович смогут более детально спланировать операцию, а вы будете корректировать ее на ходу. Ты слышал? Командир неожиданно повернулся к вепрю Элорок. Гриф говорит, что наш князь не способен командовать во время боя или коту показалось. Все стоявшие рядом с нами бойцы тут же уставились на Берестова тяжелыми взглядами и маг невольно поежился. Когда на тебя так смотрит пара ратейф и десяток мастеров, сразу задумаешься о том, что стоит говорить, а о чем лучше промолчать. Я имел в виду, что у его светлости не так много боевого опыта, как у вас обоих или у меня. Попытался исправить ситуацию Роман. Вот только ничего у него не получилось. Вместо сурового осуждения, на лицах многих дружинников появились улыбки. А кот вообще громко рассмеялся и по-дружески хлопнул Берестова по плечу. Именно поэтому тебе нужно сходить в этот рейд и посмотреть, как сражаются представители семьи Разумовских на своей земле, весело произнес африканец. Кот бы еще улитку предложил позвать, но для вас и так сегодня будет слишком много впечатлений. «Собирайтесь, Роман Сергеевич», – невозмутимо произнес я. «Ваши тревоги мне вполне понятны, но Элорок прав. Вам нужно привыкать доверять своему князю, и тогда вы будете жить долго и счастливо», – добавил Рыков. «Но это не точно. Я прибыл сюда сам и привел за собой своих людей, чтобы служить роду Разумовских и выполнять приказы князя», – неожиданно серьезно ответил Гриф. «Если это будет необходимо, то могу пойти в бой вместе с обычными дружинниками». Просто хотел избежать лишних потерь. На данный момент, родовая дружина еще не потеряла ни одного бойца, спокойно произнес Рыков. Только несколько раненых, но их уже вернули в строй. С этим разобрались, заметив чуть растерянный и удивленный взгляд Берестова, произнес я. Выдвигаемся к границе. Аршавин отдал приказ и бойцы начали грузиться по машинам. Место вероятной угрозы уже полыхало ярким огнем на всем протяжении зоны прорыва, но роща огнеростов все еще держалась, и все еще не было понятно, с чем именно нам предстоит столкнуться. Что с тревогой, Сокол? Видимо, пытаясь найти ответ на тот же самый вопрос, но так и не справившись, обратился ко мне Шатун. «Почти центр нашей территории», — ответил я. 10 километров рощи сдерживают что-то со стороны аномальной зоны. На нашу сторону прорывов не было, но все очень тонко. 10 километров... Покачал головой Ратый. Это не может быть что-то крупное. Слишком большая площадь вероятного прорыва. Возможно, большие стаи мелочи. У соседа жуки пришли следом за отрядом охотников, напомнил Рыков. Они в таких условиях очень быстро размножаются. Это их единственный способ выжить. Слишком далеко, возразил я. Аршавин сел за руль своего пикапа, а мы втроем разместились в салоне. Почти 40 километров. И это при том, что роща не справляется. Я бы ставил на стаю двоек или что-то вроде теневиков. Они, насколько помню, сумели не так давно очень удачно встроиться в процесс накопления энергии нашего заграждения. Что за роща? Уже несколько раз услышав упоминание огнеростов, не сумел удержаться Роман. Скоро все увидишь сам, Гриф, ответил Элорак. Надо сказать, что это одна из тех вещей, после которых кот вообще перестал задавать вопросы Соколу. У вас тоже аспект воздуха, ваша светлость. Поняв, что больше на эту тему говорить никто не будет, поинтересовался Берестов. Удивительно, но все эти информации только о том, что у вас хорошо развитый аспект воды. Удивлен, что имперские службы ошиблись в таком важном вопросе. Неужели и про огонь ничего не известно? С сомнением уточнил Аршавин. Я думал, что об этом уже каждая собака в Твери знает. Огонь, удивленно посмотрел на меня командир отряда магов. Подождите, так ошибки нет, у вас два аспекта, ваша светлость, огонь и вода, тогда удивительно, что вас выбрал воздушный зверь. У моей семьи есть свои особенности родового дара, Роман Сергеевич, создавая над ладонью небольшой шарик воды, ответил я. Само по себе такое воздействие даже заклинанием назвать было нельзя, но для опытного мага информации хватило бы с лихвой. Глаза Грифа разом округлились. Хоть он и владел другим аспектом, но прекрасно знал, что конденсация жидкости из окружающего пространства очень трудоемкий и сложный процесс. На такое были способны далеко не все маги первого круга, а уж обычный пробужденный, каким я числился во всех официальных имперских документах, точно не смог бы такого проделать. Маг неотрывно смотрел на мою ладонь и не замечал ехидной улыбки на лице кота. Африканец откровенно наслаждался ситуацией. Похоже, Алрак был не прочь иногда пустить пыль в глаза своим союзникам и оппонентам. Но у меня были другие мотивы для этой демонстрации. Рядом с шариком воды возник точно такой же формы сгусток огня. Два изначально противоположных друг другу аспекта тут же пришли в движение и начали кружиться над ладонью, раскидывая в стороны искры и струйки горячего пара. У меня было не так много времени, чтобы убедить опытного мага в том, что ему придется беспрекословно выполнять все мои приказы. Учитывая опыт Берестова, сделать это можно было только одним способом, наглядной демонстрацией нового и необычного. И я добавил к паре конфликтующих аспектов воздух. Роман резко вдохнул и замер, как каменное изваяние. Появление в связке понятной ему силы дало магу возможность более полно воспринимать происходящее. Я пару раз перелил общий объем энергии из одной сферы в другую, усиливая различные формы такого взаимодействия, а потом усилием воли развеял шарики, вернув их энергию к себе в источник. Как, только после этого, спустя почти минуту, выдохнул Гриф. Как вы это сделали? Что это было? Три аспекта, это артефакты. Почему силы не уничтожили друг друга? Я не вижу у вас достаточно сфер разума, чтобы манипулировать всеми тремя типами энергии. Где источник магии? А во, фыркнул Вепрь. Грифу что-то показалось, и он не стал сдерживаться, рассмеялся Элорак, будто он не знает, что князь Разумовский совсем неопытный пробужденный. По, показалось, непонимающе посмотрел на африканца командир наемников. Не путай человека, кот, произнес я, и Элорак тут же понятливо кивнул. Отвернувшись к окну, чернокожий маг сделал вид, что бесконечно заинтересован пейзажем, а я чуть развернулся в кресле, чтобы посмотреть на задний диван, где сидел Берестов. Вопросов действительно слишком много, Роман Сергеевич. На все я ответить сразу не смогу, да и не вижу пока в этом смысла. Надеюсь, основную мысль этой демонстрации вы уловили и готовы работать под моим руководством. Я готов, без колебаний кивнул Гриф и серьезно посмотрел на меня, как и подавляющее большинство магов. Этот человек мог многое отдать за новые возможности и скрытые от других пути развития своего дара. А в том, что я сейчас показал наемнику, были обе составляющие для жгучего интереса Романа Сергеевича. «Тогда рассказывайте», — приказал я. «Мне нужна короткая сводка по каждому магу вашей группы. Текущий круг, ранг, склонности к атаке или защите, любимые заклинания, запас силы. Конечно, ваша светлость, уже без прежнего сопротивления», кивнул Берестов и начал говорить. Тверская аномальная зона. Первый круг обороны. Владение рода Разумовских. Роман Сергеевич Берестов привык считать, что он очень хорошо разбирается в людях. От этого зачастую зависели жизни всех его подчиненных. Неверная оценка заказчика могла превратиться в самоубийственную миссию, где тебя в конце ждала только пуля в затылок, вместо жирного гонорара. В Африке такое случалось сплошь и рядом. Когда он впервые разговаривал с главой рода Разумовских, о парне у мага сложился достаточно противоречивое мнение. Тогда он был уверен в том, что молодой князь, как утопающий за соломинку, цеплялся за последнюю надежду и всеми силами пытался найти хоть какую-то поддержку, пусть и на другом континенте. До этого Берестов очень поверхностно был знаком с историей князей Разумовских. Склоки высокородных аристократов пятилетней давности прошли мимо наемников, но никогда не поздно поискать дополнительную информацию или научиться новому. Ко второму разговору Грив знал уже достаточно, чтобы иначе смотреть на 17-летнего мальчишку, чудом выжившего и возглавившего целый род, вернее, получивший в наследство догорающие развалины этого рода. Однако, все изменилось, когда наемники получили оплату и выполнили заказ. С этого момента Берестов следил за каждой новостью о семье Разумовских, и чем больше он узнавал, тем более странным ему казался глава этого рода, и тем сильнее глубоко внутри мага разгоралось желание стать частью той странной силы, которую начал создавать вокруг себя Ярослав Разумовский. Когда ему позвонил командир Витязи, Роман принял решение практически мгновенно, чего с ним не случалось никогда в жизни, и пока ни секунды об этом не жалел. Даже выбрал максимально шумный способ заявить о своих намерениях, чтобы отрезать себе все пути назад. Личное знакомство немного удивило. Опытный маг увидел обычного парня в потертом камуфляже. Ни ауры силы, как при общении с могущественными одаренными, ни ауры власти, как у высших аристократов империи, Роман не почувствовал. А еще он понял, что ловит себя на странном ощущении, будто его обманули в лучших ожиданиях. Вместо долгожданной службы у сильного владетеля первого круга обороны, Берестов увидел мальчишку, который чудом пережил первые месяцы управления собственным родом. А сейчас все снова вставало с ног на голову. Гриф видел, с каким почтением к князю обращались оба ратая. Он видел в бою единственного мага Витязя и ни за что не хотел бы стать врагом этого человека. Даже во главе пятерки лучших своих одаренных, шансов против мага смерти у них не было. И этот человек повиновался даже не слову, жесту князя. При том, что сам был в Российской империи всего пару недель. Как такое было возможно? Чем больше говорил командир наемников, тем больше ему казалось, что князь вообще думает о чем-то своем. Разумовский иногда задавал очень странные вопросы, будто вообще не понимал, как используют маги свои аспекты, а может и свои не понимал. Вот только в это поверить Роман не мог. После того, что продемонстрировал ему князь, наемник готов был приложить все свои силы, чтобы пережить гон и получить ответы хотя бы на части своих вопросов. «Достаточно», — наконец произнес Ярослав Константинович. К этому моменту Берестов чувствовал себя выжатым, будто после серьезного допроса у наблюдателей на Диком континенте. Роман даже сам не понял, почему так устал. Буквально секунду спустя, князь взялся за ручку двери и машина тут же остановилась. Это совпадение показалось Грифу очень странным. Вепрь, шатун, змей, по сотне бойцов в отряд, делимся на три группы. Точки входа в аномальную зону на 47-м, 52-м и 55-м километрах. Карась, Пырк, Яга, группа Змея, левый фланг, работайте в защите. Белуха, Короста, Пепел, группа Вепря, правый фланг, задача та же, остальные со мной по центру. Вход в зону по моей команде. Командир отрядов, в зоне сигналы буду давать через амулеты. Все двигаются к центру. Только несколько секунд спустя до Романа дошло, что князь назвал две тройки магов из отряда наемников и те даже не подумали ослушаться. Сам Берестов обнаружил себя в строю дружинников. Общее движение людей подхватило мага и доставило его на место. Рядом оказалась пара менталистов, которые, впервые с момента их вступления в отряд наемников, выглядели растерянными и дезориентированными. Оба постоянно косились в сторону близкой границы аномальной зоны. Берестов, по старой привычке, быстро окинул взглядом всю картину подготовки к грядущему рейду и удивленно замер. Неподалеку от него стоял князь. Разумовский продолжал раздавать приказы. Короткие, отрывистые фразы врезались в мозг и намертво застревали в памяти. Забыть слова князя было очень сложно, даже если очень сильно этого хотеть. Десятки и сотни людей двигались в едином ритме, распределяясь по всему свободному пространству и готовясь вступить в бой. Кто-то исчезал в лесу, кто-то резко, будто наткнувшись на невидимую стену, менял направление. У Грифа сложилось стойкое впечатление, что в этом месте абсолютно все подчиняется воле князя Разумовского. Сокол видел все и контролировал все, превращая своих дружинников в один слаженный организм. И целью этого объединения была одна – уничтожить тех, на кого укажет князь. Вперед! Многократно усиленный ветром, разнесся над строем уверенный голос сокола. Водники, центр строя, Гриф, Соловей, ток воздуха по периметру строя, активировать защиту от огня. Что? На секунду пришел в себя Роман. Почему огонь? Командир наемников повернулся к князю, чтобы задать этот вопрос, но слова застряли у него в горле. Сокол стоял впереди строя, и теперь у Грифа уже не возникало мысли о том, что этот человек не способен вести за собой других. Вокруг князя от обилия энергии бурлило само пространство. Три аспекта сливались в одну могучую силу, способную уничтожить все на своем пути. А еще к Разумовскому тянулись со всех сторон потоки магической энергии, будто сам мир пытался передать ему часть своей силы. Вернее, не весь мир, а что-то, находившееся на другой стороне границы аномальной зоны. Вот только все знали, что такое невозможно. Начали. Прошелестел в голове каждого члена рейда голос князя Разумовского. Князь сделал шаг вперед и, как ветхую ненужную тряпку, откинул в сторону полог невидимости с пограничного поля, открывая коридор в пылающий магическим огнем лес. Глава 11. Тверская аномальная зона. Первый круг обороны. Владение рода Разумовских. Огнеросты. Найдя взглядом Грифа, с выпученными глазами воскликнул один из магов отряда наемников. Намхана, эта роща от нас даже пепла не оставит, командир, отдай приказ. Искряк обладал аспектом огня и прекрасно понимал, что выжить в огненных объятиях магических растений у дружины нет никаких шансов. Берестов это тоже понимал. Не нужно было обладать магическим даром, чтобы ощутить чудовищную мощь грандиозного сплетения аномальных растений, которые подобрались вплотную к границе рода Разумовских. Но Гриф смотрел на шагавшего впереди своей дружины сокола, смотрел на спокойные лица витязей вокруг, вспоминал слова своих новых соратников и самого князя о том, что роща еще держится. Нет, с секундной задержкой, покачал головой Роман. О каком приказе шла речь, он понял моментально. Еще на заре создания отряда наемников был разработан свод правил, и большая их часть как раз касалась таких вот случаев, когда возникали очень сильные сомнения в адекватности нанимателя, вплоть до того, что вольные могли ударить в спину союзникам, если понимали, что их ведут на убой. Однако, здесь был явно совсем другой случай. Мы присягнули князю и будем выполнять его приказы. Сдохнем ведь не за грош, как-то буднично вздохнул стоявший рядом Соловей. Они сражались вместе уже не первый год, и воздушник мог позволить себе некоторую вольность. А только ведь жизнь планировать начал. Надо было тебе, Сергеич, на предложение Пожарского соглашаться. Смотри, вместо ответа, дернул подбородком в сторону передней части строя Гриф. У самого Романа не было сомнений, что сокол понимает, что делает. Теперь уже не было. Но остальным новобранцам князь истинную свою силу не показывал, и у них имелись очень серьезные сомнения в адекватности происходящего. И ты, Искряк, смотри. Потом не говори, что не видел. Куда он? Начал было носитель аспекта огня и тут же замолчал, потому что увидел, как Разумовский первым шагнул в пылающую чащу. Безумец. Будто этого было мало, весь строй дружинников качнулся вперед, увлекая за собой магов. На лицах людей вокруг Гриф не видел ни малейшего сомнения. Они готовы были идти за своим князем даже в пылающий ад, где их ждала неминуемая смерть. Вот только думал так Роман и остальные наемники ровно до того момента, как скопившаяся вокруг сокола энергия не пришла в движение. Как в замедленной съемке, сложился перед уверенно шагающим вперед человеком длинный тоннель. Полыхающее магическое пламя, как ручной зверь, качнулась к молодому парню и тут же отхлынула назад, освобождая дорогу. Словно верный питомец, стороживший дом и наконец получивший долгожданную похвалу от своего доброго хозяина. Но перед строем родовой дружины был вовсе не домашний пес, а гигантская роща аномальных деревьев, способная уничтожить целую армию. Не тормозить, взревел где-то впереди Аршавин. Маги заснули, где защита. Пока Ярослав Константинович едва ощутимыми импульсами энергии договаривался с аномальными растениями, его верный ратый наводил порядок и напоминал всем о том, что они в полноценном боевом рейде. Манипуляции князя Гриф заметил только потому, что Разумовский использовал небольшую часть аспекта воздуха, будто подкармливая пламя рощи. Огнеросты обычно очень бурно реагировали на воздушников, и им было сложнее других справиться с подобными противниками. Однако, сокол и тут сумел пойти против всех привычных правил. Ускорились. Разнесся по строю наполненный ледяным спокойствием голос князя. 200 метров до первой цели. Водникам выдвинуться вперед и начать подготовку волны лезвий. Так не бывает, едва слышно выдохнул Берестов и поймал себя на том, что защищает собственные слова самым сильным из известных ему заклинаний. Опытный маг просто не верил, что 17-летний пацан может так говорить в преддверии тяжелого боя. Магия – невероятно могущественный инструмент. Она могла превратить даже полностью никчемного человека в настоящее сокровище для рода. Семейные тайны и длительная селекция делали из потомственных аристократов настоящие машины по уничтожению врагов. Секреты развития дара и сложнейшие заклинания могли передаваться от отца к сыну, делая род непобедимым. Но это только вершина айсберга. Какой бы силой ни обладал человек, это не делало его мастером своего дела. Это не давало ему опыта и хладнокровия перед лицом настоящих проблем. Скорее наоборот, выращенные в тепличных условиях гении часто ломались в первом же бою, когда зверя нужно было убить ценой неимоверных усилий, а не когда его к тебе притащили в клетке родовые дружинники. Разумовский был другим. Он говорил и действовал так, будто однажды уже потерял все и видел в своей жизни такие беды, которые не снились простым людям. Гриф пытался следить за происходящим вокруг, но постоянно сбивался на отдельные моменты. То ему казалось, что огненная стена в 10 метрах не станет ждать и атакует чужаков. То один из менталистов начал что-то быстро объяснять второму, показывая на потоки энергии, питающие князя со всех сторон. Потом было еще что-то, и Роман вдруг понял, что это был первый его бой за последние годы, где не от него зависел исход сражения, и ответственность за гибель людей тоже принадлежала другому. А потом вооруженная до зубов сотня дружинников и полтора десятка растерянных магов вырвались из тоннеля огнеростов, сходу врубаясь в огромную шевелящуюся массу полупрозрачных чудовищ. Слизни, едва мы добрались до выхода на открытую местность, с отвращением поморщился Аршавин. Шатун неотрывно следовал за мной в ожидании приказов, но я медлил. Неудивительно, что роща не справляется. Эти уроды растут и рождаются быстрее, чем двигается очередь к деревьям. Мы двигались по тоннелю максимально медленно. Мне приходилось одновременно контролировать сразу три коридора, поэтому анализом ситуации на другой стороне я занимался по остаточному принципу. Одно было понятно, враг оказался не настолько опасным, как мне казалось изначально. Сначала я даже не понял, почему огнеросты так бурно отреагировали на почти безобидных гусениц. Но когда оказался среди чудовищ, все встало на свои места. По ушам бьет противный визг. Кажется, что в уродливом теле просто не может быть столько воздуха, и гусеница визжит чем-то другим. Меч вязнет в густом содержимом под хлипким панцирем. Один удар, второй, волна лезвий. Одновременно освобождая меч и устанавливая магические маяки, приказываю я. Маги-новобранцы оказались действительно толковыми. Среди них хватало специалистов широкого профиля, которым нужно было просто правильно обозначить задачу. Поток магии от двух водников ударил в кучу гусениц прямо передо мной, и я шагнул дальше. Рядом возник Аршавин. Шатун уверенно рубил гусениц, но даже всей силы Ратая не хватало, чтобы уничтожить противников с одного удара. Прямо на моих глазах разрубленный надвое монстр начал рожать, восстанавливая популяцию своего вида. Мелкая гусеница тут же принялась поедать останки своего родителя и стремительно увеличиваться в размерах. Это было настолько же отвратительно, насколько эффективно. В громадном поле колышущейся плоти очень сложно было различить отдельных монстров, но я ставил на то, что их больше пары тысяч. И это только на нашей части границы. Гусеницы действовали по тому же принципу, что и огнеросты недавно. Они расселялись вдоль рощи и делали это крайне успешно. То ли искали дыру в защите огненных растений, то ли просто следовали заложенному в них инстинкту спасаться от гона. В них даже аспект сходу определить не получалось. При первом взгляде у меня вообще возникло ощущение, что эти существа не имеют никакого отношения к магии. Вот только в нормальной природе такие чудовища появиться не могли. А еще у этих тварей оказался отрицательный заряд аспекта воды. Буквально в течение пары минут маги моего отряда расчистили площадку у выхода из тоннеля шириной в полсотни метров. Я распределил дружинников по периметру и приказал расстреливать ползущих к нам гусениц. Доложить о запасе маны, подходя к группе магов, приказал я. «Общий больше половины, сокол», — за всех ответил гриф. «Но такими темпами мы далеко не продвинемся. Скоро придется брать в руки мечи и рубить эту погонь». «Не придется», — успокоил командира наемников я. «Энергия почти не восстанавливается, сокол», — осторожно произнес Берестов. «Я такого раньше не видел». «Слизни», — острием меча указав на море полупрозрачных тварей, — ответил я. «Они впитывают всю свободную ману и пускают ее на свое размножение. Так будет до тех пор, пока рядом есть хоть немного энергии. Нам нужно убрать их от рощи, иначе они сожрут все деревья». «Как?» – неожиданно спросил у меня один из магов, но тут же смущенно замолчал. «А вот это правильный вопрос», – искряк, узнав в говорившем мага огня, ответил я. «Слизни не только пожирают всю доступную им энергию, но и в момент смерти ослабляют врага. Вместо передачи небольшого количества энергии, они ее забирают и высвобождают, чтобы ее поглотили уцелевшие сородичи», – новым взглядом осматривая фронт предстоящей работы, – замедленно произнес гриф. «И очень быстро ты становишься слабым и беспомощным, а потом умираешь под волной новорожденных слизней, и орда двигается дальше», — кивнул я. «В ближайшее время из глубинных частей аномальной зоны будет идти очень много подобных тварей. Там они служат кормом для более сильных чудовищ, которых не останавливает природная защита этого вида. Если не остановить слизней здесь, то они будут заставлять рощу огнеростов тратить массу сил на свое уничтожение, и это ослабит другие участки границы. И эта роща тянется на целых 10 километров вдоль границы родового владения, явно пытаясь представить силу этого объединения магических деревьев», — уточнил искряк. Маг огня прекрасно знал об особенностях этого редкого растения и не мог поверить, что рядом с обжитыми территориями вообще есть роща такого размера. О том, что материнский анклав деревьев был еще жив, а сама роща тянулась на 60 километров вдоль границы и продолжала расти, я говорить новобранцам не стал. «Ни к чему им эта информация пока». «Да», — кивнул я, — «и сейчас этот участок в опасности. Ваша задача — удержать свободное пространство и не дать тварям подойти к деревьям. А вы что будете делать?» — с ожиданием посмотрел на меня гриф. «А я буду готовить решение для возникшей у нас проблемы», — улыбнулся я. «Но мне понадобится на это время. И кот, после того, как я частично объединил рощу огнеростов с родовой сетью, ориентироваться в приграничном районе стало значительно легче. По крайней мере, хоть и довольно смутно, но первые 200 метров внутри аномальной зоны я мог ощущать, и сейчас отыскал в мешанине огненных образов серое облако Дар-Эларака. «Ты мне нужен», — мысленно произнес я. «Иди вдоль рощи». Направить фокус энергии магических деревьев в нужном направлении оказалось довольно просто. Огнеросты сами готовы были делиться со мной силой, только бы я избавил их от присутствия рядом опасного вредителя. Удивительно, но растения очень сильно переживали из-за того, что тратили на эту проблему больше энергии, чем получали. Я не мог ощущать единый разум этого образования так же четко, как Нюша, но некоторые отголоски были доступны и мне. 5 километров – расстояние для подготовленного человека небольшое. Обычный спортсмен мог его преодолеть минут за 20, по хорошей дороге и без всяких отвлекающих факторов. Но нас такими шикарными условиями никогда не баловали. Хотя и подготовка у Витязи находилась на совершенно другом уровне. Как только Эларак сорвался с места, мне оставалось только переносить фокус свободной энергии огнеростов чуть впереди мага. Кот летел вдоль кромки рощи с какой-то запредельной скоростью, а я создавал на его пути выжженную полосу шириной в 3 метра. Сил на это потребовалось просто чудовищное количество, но африканец оказался в поле моей видимости уже через 7 минут. Все это время я краем глаза следил за действиями магов. Как только появилась возможность и стала понятна задача, гриф взял командование на себя и умело дирижировал магическим оркестром своих подчиненных, при этом не забывая экономить силы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Дружиной руководил Аршавин, и моя помощь там точно не требовалась. Ратай постоянно менял людей в первом ряду, потому что уже после десятка подстреленных слизней бойца начинало пошатывать. Этой участи не могли избежать даже мастера, поэтому на продолжительное сражение можно было не рассчитывать, но оно и не требовалось. План у меня уже созрел, и его нужно было только реализовать. «Как обстановка у вепря?» Встретив Эларака у края расчищенного поля, спросил я. «Змей, по моим ощущениям, медленно продвигался в нашу сторону, как и было приказано. На его направлении было меньше всего слизней, и я не стал останавливать третий отряд. Скорее всего, Движение орды началось именно оттуда, и основная масса, не сумев прорвать заслон рощи, уже сдвинулась к нам. Бьют слизняков, но сильно устают, сокол, улыбнулся африканец. Он слегка запыхался, но выглядел все еще свежим, как и сегодня утром. Рыков сказал, что есть смысл отступить обратно в рощу и объединиться. Просил передать, что они займут плацдарм и будут ждать твоего приказа об отступлении или нападении. Сможешь его передать? Прямо спросил я. Одно дело, ощущать, где и кто находится, и совсем другое, передавать внятные приказы через амулет родовой сети. При текущем истощении магического фона слизнями, можно было запросто потерять сигнал. Вместо ответа, кот снова сверкнул улыбкой и показал мне две костяшки какого-то зверя. На одной виднелось пятно красной краски, а на другой – синий. Что означают цвета, я спрашивать не стал. Главное, что Элорак имел способ сообщить своим мое решение даже в такой обстановке. Отлично, сосредоточенно глядя на африканца, кивнул я. Это терпит пока, но я не вижу смысла им прорываться в нашу сторону. Орда двигается к Рыкову, и нам желательно остановить ее здесь и сейчас. Если бы кот мог, он бы уже остановил, усмехнулся в ответ маг. Но кот не может, и надеется, что у сокола есть идея. Есть, ответил я, иначе бы звать тебя я не стал. Встречал таких тварей раньше, гнилушки, поморщился Элорак. Их одно время специально высаживали на границе обжитых территорий, чтобы они жрали хищную живность. Но они потом сильно вредят после того, как наберут определенную массу. Начинают жрать все вокруг, предположил я. Именно так, кивнул маг. Еще хуже становится. Отлично, кивнул я и жестом подозвал к себе Берестова. Гриф, мне нужны три лекаря из твоих, начал перечислять я. Два водника и весь остаток маны, что вы можете выдать в общую структуру. Тогда мы останемся без защиты, сокол, возразил мне командир наемников. Это неправильно. По всем правилам нужно оставлять хотя бы четверть запаса маны для отступления. Когда находишься на вражеской территории, случится может все, что угодно. Отступать нам не так и далеко, пожал плечами кот. Чтобы пробежать 200 метров, не нужно дополнительной энергии. Да и дружинников никто не отменял. Насколько я вижу, они сейчас делают основную работу. Вместо тебя, маг, кот зловеще улыбнулся.